Вектор. Дело номер 56. Документ 8. Объяснительная записка. Яхта Рената была утрачена по объективным причинам. Поскольку нами, чтобы не привлекать внимание со стороны нежелательных элементов, использовалась легенда Эрмандады, мы задействовали наряд сил и средств, который представлялся адекватным с точки зрения легенды и вполне достаточным для захвата яхты проекта КГ-26024 с учетом ее вероятного кустарного довооружения на иной или других неизвестных нам объектах векторов, но без расчета на противодействие группе специализированных боевых флугеров. Внезапное появление обученного и организованного противника, задействовавшего два звездолета и не менее 10 боевых флугеров, явилось для моих оперативных сотрудников полной неожиданностью. Как командир операции, вину за утраты яхты беру на себя, готов нести всю меру ответственности перед Родиной. Подпись: майор ГБ Ж. Патру. Дали мне все-таки отпуск, месячную вакацию. Сперва, конечно, дали орден славы второй степени. Все четко по диспозиции Шубина, справедливца нашего. Звезда подоспела на удивление шустро. На волне победной эйфории командование сделалось быстрым на щедроты. Медальки и поощрения лились на нас, как из рога изобилия. В начале-то войны, я помню, ситуация была куда печальней. С наградами и всякими досрочными производствами не допросишься и не дождешься. Но тут победа, все радуются. И мы, и начальство, заслужили. Всего неделя прошла после памятного разговора с моими заклятыми друзьями, как грудь уже украсилась второй звездой Ордена Славы, офицерская книжка электронной меткой об отпуске. Свободу я намеревался потратить с пользой. Навестить Рошни в госпитале — раз. Сделать что-то с ее некрасивым статусом военнопленной — два. Сделать что-то толковое с нашей совместной личной жизнью — три. Вот такой план. Но следовало поторопиться, пока ее не выписали, а то ищи потом в лагерях фильтрации. Или вовсе клонам передадут, и тогда вообще финиш. У них с учетом и до войны было туго, а уж теперь с таким наплывом беженцев. Отправят мою любимую восстанавливать народное хозяйство в системе ДИЗа, а клонированный губошлеп забудет поставить галочку в планшете. И привет, пишите письма. Эти соображения заставляли меня поторапливаться. Так что сказано, сделано. Я прописался на ближайший рейс на 801-й парсек. Там, напомню, в нашем флотском госпитале лечилась Рошни. Гражданское сообщение еще не восстановили, так что рейс — это громко сказано. 8 эскадренных буксиров снимали с орбиты крепость. Пункт назначения аккурат нужный. Поговорил с кем надо, и вот уже ваш покорный слуга заселен в кубре крепости типа Кронштадт. Итак, попутный гусар до орбиты. Кронштадт — 3 незабываемых дня в обществе трюмной команды. Орбита С-801-7, Андромеда до космодрома Глечерный. Здравствуй, город полковников, со всеми твоими 3 звездами. Еще на борту Кронштадта я забрался в военную сеть. Когда крепость заняла законное место на геостационаре планеты С-801-7, терминалы подключились к сети, скачав свежие обновления. Куда определили мою любовь? Гадать бессмысленно. Я подключил коммуникатор к ближайшему терминалу и, лежа на койке, принялся просматривать списки пленного груза 300. Списки были на изумление богатые. Госпиталя системы приняли свыше 8000 раненых клонов. Оно, конечно, не объем для современной базы информатория. Опасения были лишь в аккуратности учета. Однако первый же запрос по имени и званию дал положительный результат. «Так», — произнес я вслух, и, кажется, довольно громко, потому что отдыхавшая от вахты компания хором обернулась на голос. «Ты чего, старлей?» — спросил участливый боцман Алтуфьев, сильно проникшийся ко мне на почве преферанса. — Не обращай внимания, Михалыч. Так, мысль вслух. Отмахнулся ваш покорный слуга. — Рошни Тервани, лейтенант, госпиталь номер 9. Тервани Р, госпиталь имени Семенецкого. Т. Рошни, госпиталь Архангела Михаила, прочел я. — Как же вас много! Хреново то, что для подавляющего большинства славянского и всего прочего туземства конкордианские имя и фамилия совершенно неразличимы. Например, Рошни могли запросто принять за фамилию. А то, что она еще и поуречистая, так кому какое дело? Лечат? Лечат. Скажи спасибо. В лучшем случае записали как Тервани Пауречистовну Рошни. Но ведь и так не записали. Ладно, будем разбираться. Я навел курсор на первое имя. Запись послушно расцвела информационным окошком. Лейтенант 27-й дивизии, номер 45/56-87, пол мужской, 24 года. Не она. Второе имя. Третье. Следующие две записи оставались глухие и немые, никаких деталей вообще. А чего я ждал? Рошни мы с доком дотащили до госпитального судна святитель Пантелеймон без сознания и личных документов. До того ли было? То есть спасительного куска пластмассы, могущего о ней все-все рассказать, не имелось. Только моя личная вводная, которую забивали в планшет вручную под диктовку, а потом запросто посеяли в шквале информационного мусора, в то время как сама Рошни была в явном неадеквате. То есть ничего не могла поведать. Управляемая кома, товарищи, суровая необходимость. Так, придется действовать методом личной явки, заключил я. Прямо на космодроме Глечерный очень кстати располагался госпиталь имени Адольфа Гурьевича Семенецкого, того самого нейрофизиолога, который изобрел и впервые применил управляемую кому. От космодрома до госпиталя курсировал монорельс, 10 минут ходу. Быстро, но мимо. Запрашиваемый пациент выписан. Да, женщина. Пилот? Нет, что вы, инженерные войска. А где могут содержаться клонские пилоты? Точно не знаю, но у нас их нет. Если пилот, так это вам лучше всего в госпиталь имени Михаила Архангела. Это же пилотский госпиталь. Вот примерно такой диалог состоялся в регистратуре с симпатичной женщиной по имени Любовь Ростиславна, после того, как меня обломала информационная стойка. Мог бы и сам догадаться, кстати, насчет Михаила Архангела. Архангел Михаил — святой покровитель москитного флота. Куда же еще деваться летуну, пусть и клонскому? Я выбежал на улицу, где незнакомый пехотинец поделился скупой матерной тирадой по адресу тех долбозвонов, которые до сих пор не восстановили монорельс до города. То есть надо было ловить попутку. Но надо так надо. Мир полон добрыми людьми. В моем случае добро отлилось в броню танка Т-12, который лихо затормозил на шоссе прямо у меня перед носом. Здорово, старлей! Из люка показалась голова в шлемофоне с откинутым забралом. Тебе куда? И поживее, видишь, я без дышарика. Танкист похлопал себя по горлу. «Здорово! Мне до города выручишь?» «Эй, крендель!» Танкист наклонился над люком, явно пренебрегая рацией. «Выручим крылатого!» «Я не крендель!» Глухо ухнула танковая утроба, и что-то еще гораздо тише, а потому не слышно. «Залезай, брат, на броню! У нас все забито, сам понимаешь. Вон там, за башней хреновина. За нее цепляйся, мигом домчим!» Он махнул рукой и скрылся в люке. Вот так, без удобств, зато быстро, я и упал в объятия города полковников, попутно чуть не отморозив задницу. Холодно было. Июль на Ямале не курортный, -19 на солнце. В госпитале я быстро нашел терминал, который раскололся, что пациент Тервани-Р находится в отделении для выздоравливающих. Этаж, палата и все. Никаких подробностей. Опять регистратура. Опять тетка, на этот раз совсем нелюбезная. Поэтому, собственно, и тетка. У нас режимный объект. Бросила она в окошко. Больной из контингента военнопленных. Им часов посещения не полагается. А если я близкий родственник? У вас есть близкие родственники в Конкордии? Последовал ожидаемый ответ. Есть. Ваш пациент может быть моя невеста. Я забрался в окошко едва ли не по пояс и скорчил жалобную физиономию. Не помогло. Противная тетка физиономию тоже скорчила, но не участливую, как я надеялся, а вредную с поджатыми губами. «Невеста — это гражданское состояние. У вас есть документы, подтверждающие факт помолвки?» «Нет, но...» «Тогда разговор окончен». Отрезала она и для ясности сложила руки на крахмальной груди. «Но позвольте, я орденоносец, вот!» Распахнул куртку. Китель засиял двумя славами, отвагой и наотаром, которые, однако, не произвели ни малейшего впечатления. «И что? Есть документы? Ордер комендатуры на посещение? Или, может быть, у вас есть виза ГАП? Прекратите отвлекать людей от работы. Все!» Она решительно вытолкала меня из окошка и захлопнула его со своей стороны. Я стоял и чесал репу в совершенной растерянности и досаде. Вот ведь режимный у них объект. Съем я ее, что ли? Кстати, очень может быть, что не ее, а очередного его. Надо мыслить логически. И я начал мыслить. Безвыходных ситуаций не бывает. Ордер мне вряд ли выпишут. На каком основании? Визу ГЭП мне тоже не получить. Может быть, в нахалку мимо КПП с каменной рожей? Хотя, постойте. ГЭП — Глобальное агентство безопасности. Я ведь знаю там одного человека, который может... Да практически все может. Товарищ Иванов, вырвалось у меня, а руки уже нашаривали коммуникатор. И не те неуместных мыслей. Например, что Иванов — слишком важная фигура, чтобы грузить его такой мелочью. Кто опять же сказал, что он доступен по обычной связи? Пальцы сами искали номер в реестре контактов. Длинные гудки в трубке, и вдруг... «Слушаю, Иванов!» «Здравия желаю, товарищ Иванов, я тут...» Сухой и трескучий голос большого человека разом обрезал все мое сбивчивое суесловие. «Румянцев! Румянцев! Нам надо поговорить. Жду тебя в кафе «Арсенал» на углу 5-й проспекта Красных Зорь. Сегодня в 21:35 по местному. Не опаздывай, отбой!» Короткие гудки. «Вот ведь!» — восхищенно думал я, упрятав коммуникатор в карман. «Вот у человека голова. Узнал, вспомнил. Вспомнил, что ему нужно от такого чрезвычайно важного товарища, как Андрей Румянцев. В две фразы назначил встречу, и все». Ни одного лишнего слова, никакого «О, ты как здесь, как дела?» Не человек, а парсер, настоящий парсер на двух ногах. Я посмотрел на часы. Без 9:06. На паркиде над Кирсаспом глухая ночь. Я почувствовал, как меня клонит сон. Нахально уселся в кресло прямо в госпитальном холле. Вытянул ноги и задрых. До встречи оставалось 3,5 часа. Люди прыгали через мои конечности, шумели, потому что рабочий день и очень людно. Но я не обращал никакого внимания, убежденный, что уж теперь-то все устроится. Ведь раз Иванов затребовал встречу, значит, я ему нужен. Значит, точно поможет. Уж с таким тылом можно бросаться на любые крепости. Кафе «Арсенал» встретило меня неброской вывеской в стиле флотского минимализма и шикарными плакатами в гардеробе. На одном танкист делился зажигалкой с пехотинцем на фоне покоренных развалин чего-то вроде Хосрова. Надпись констатировала «Дали прикурить». Другой, годный на все времена, принадлежал классику агитационной живописи Ромено Папусиди и сообщал всей галактике, что космос будет наш. Третий, с горделивыми профилями военачальников на фоне Кремля, над которым плыли линкоры, был украшен бравурным «Полководцы Победы всегда на страже». Четвертый, где обнимались за плечи боец «Осна» в скафандре и рабочий с аппаратом блиц-сварки, хвастался «Победили Конкордию и разруху победим». Охотно верилось. Под комбинезоном сварщика проступала такая мускулатура, что ее обладатель габаритами не уступал осназовцу в тяжелом скафандре «Валдай». Пятый, хрестоматийный, раздави врага в гнезде, с которым словно бы полемизировал шестой, потрепанный, явно довоенной несвежести. Плечом к плечу на зрителя бегут клонские и наши пехотинцы с автоматами наперевес. Позади силуэты танков, а над ними в тесном парадном строю Горынычи и Абзу. Надпись гласила «Крепи оборону великорасы». Причем следовало признать, В чисто художественном отношении именно этот с Горынычем и Абзу был самым привлекательным. «Вот нет на вас, товарищи рестораторы, Андрея Белоконя», — думал я. Он бы вмиг разъяснил, что в военной пропаганде важна не только красочность, но и актуальность, полное соответствие велениям времени. В ту минуту я еще не знал, что как раз веление времени, наступившего во второй половине июня, полностью отвечает плакату «Крепи оборону великорасы», и что через пару месяцев мы с клонами и впрямь плечом к плечу... Но это я сильно забегаю вперед. Зал был заполнен на две трети, крепко накурено, вентиляция едва справлялась. Народ обстоятельно курил, обстоятельно общался, обстоятельно поглощал провиант. Сквозь никотиновый дух явственно пробивался аромат чего-то вкусного и свежего, так не похожего на опостылевшие продукты глубокой заморозки. В животе моем заурчало, а рот наполнился слюной. До срока оставалось минут 12. Я оккупировал столик, как военфлот по Аркиду. Заказал еды и пива. Стол напротив поначалу занимал единоличный товарищ в щегольском костюме с кожаными вставками на плечах и локтях, с поддетым свитером серой шерсти и отличной выделки. Судя по лицу, лет 25. Гладко выбрит, шевелюра только-только выходит из уставного состояния. Мобилизованный студент в ожидании отправки домой? Наверное. Студент потягивал кофе, а ложечкой расправлялся с пломбиром в мороженице. Я успел подумать, как быстро наладилось снабжение. Пломбир на С-801-7 — практически чудо. Когда к нему подсели двое? Черный мундир штурмовой пехоты с погонами старшего сержанта и синяя парадка военфлотца первой статьи с крылатыми минами в петлицах. Сапер-стральщика, стало быть. Внутрь вставлены владельцы. Первый — здоровенный мужик лет 30-35. Второй — седоусый дядька, которого так и подмывало назвать отец. Оба находились под хмелем, чем я и объяснил для себя такую неожиданную компанию. Космические саперы крайне редко хороводились с кем-либо еще, кроме саперов же. Впрочем, на ногах они держались твердо. Пространство контролировали уверенно, а приземлившись, завели такую забубенную одиссею о боях и походах, что нить сразу пропала. Начало одиссеи явно находилось не в одном и не в двух кабаках позади. Уж какая тут нить! Словом, прислушиваться к ним я быстро перестал. Тем более, что вскоре пришлось вскочить, приветствуя товарища Иванова. Он появился неожиданно, как тень от пальто на вешалке, когда в прихожей загорается свет. «Сиди, сиди, Румянцев. Приятного аппетита!» — сказал уполномоченный, заняв место напротив. «Здравия желаю, товарищ специальный уполномоченный. Я едва удержался от плацпарадного рывка». «Андрей, это никому не интересно. Не стоит так кричать!» Иванов скривился. «Прошу прощения». «Ничего». «Закажи мне чаю, Андрей. Терминал у тебя. Тройную заварку, если не сложно. А то тут взяли моду такими помоями угощать». Я принялся выстукивать заказ на клавиатуре, а Иванов сразу взял быка за рога. «Андрей, это очень хорошо, что ты сам меня нашел. Я хотел сделать официальный запрос, а тут ты. Удачно». Я молча поглядел на своего личного, то ли ангела, то ли демона, поверх планшетки меню. «Я хочу, чтобы ты продолжил службу под моим началом. Или у тебя иные планы?» «Если Иванов говорит, что он чего-то хочет, значит, это ему и в самом деле необходимо. Значит,